Настолько, что никто не стал бы их публиковать, не будь он Лео Гебни. Эссе на какую тему? Философские вопросы. Свободная воля, важность личной ответственности. Энергичные атаки на детерминизм в том смысле, что любое поведение можно изменить при верном определении соответствующих стимулов и подкрепителей, ну, и так далее, и тому подобное. Звучит не слишком дискуссионно. Не слишком. Возможно, сказывается возраст. И в чем именно это проявляется? В том, что человек начинает философствовать и отходит от настоящей науки. Я сам не раз наблюдал, как подобное случалось с людьми в климактерический период. Обязательно скажу своим студентам, что если когда-нибудь буду в этом замечен, пускай выведут меня в поле и пристрелят. Мы приятно поболтали еще несколько минут, потом попрощались. Когда линия освободилась, я позвонил в Гала Беннер, записанный на пленку голос сообщил мне, что редакция газеты закрыта. Сигнала для того, чтобы я мог оставить свое сообщение, не последовало. Я набрал номер справочной в Бостоне и попытался узнать домашний телефон редактора Бриджит МакВильямс. В справочнике у них оказался один абонент с такой фамилией Б.Л. МакВильямс. Но на мой звонок ответил сонный мужской голос с карибским акцентом, обладатель которого уверил меня, что у него нет родственницы по имени Бриджит. На часах было 6:45, я пробыл в ресторане наедине с Рэмпом более 2 часов, и это место смертельно мне надоело. За стойкой бара я нашел немного писчей бумаги и портативное радио. Станция ККГО больше не передавала джазовой музыки, так что пришлось довольствоваться легким роком. Я все еще думал о том, что мог упустить, не уловить. 7 часов. Бумага покрылась каракулями. Все еще никаких следов ни Беттель, ни Ноэля. Я решил подождать, когда Майло прилетит в Сакраменто, позвонить ему и отпроситься с задания. Поеду домой, посмотрю, как там икринки, может, даже позвоню Робин. Я снова набрал номер своей телефонистки, продиктовал ей сообщение для Майло на тот случай, если он позвонит, а меня не будет. Телефонистка записала его, а потом сказала: «Для вас тоже кое-что есть, доктор». «От кого?» «От какой-то Салли Этеридж». «А она не сказала, какое у нее ко мне дело?» «Нет, оставила только фамилию и номер. Звонить по междугородной, код, и в этот раз 617». «Это что, Бостон?» «Да. Диктуйте, я записываю номер». «Что-то важное, да? Возможно». В трубке послышалось что-то вроде «Угу». Женский голос на фоне музыки. Я выключил свое радио. Музыка на другом конце провода приобрела более четкие формы. Ритм и блюзы, много труб, возможно, Джеймс Браун. «Мисс Этеридж?» У телефона. «Это доктор Алекс Делавер. Я звоню из Лос-Анджелеса». Молчание. Я думала, позвоните вы или нет. Голос грубоватый, с хрипотцой, южный акцент. «Чем могу вам служить?» «Скорее наоборот». «Это Бриджит МакВильямс дала вам мой телефон?» «Точно». «Вы работаете репортером в Беннер?» «Ну да, конечно». «Беру интервью у выключателей». «Я электрик, мистер». «Но вы знаете Кэти, Кейт Мориарти». «Вы слишком торопитесь задавать вопросы». Она говорила медленно, нарочито медленно. В конце фразы послышался смешок. Ее произношение показалось мне несколько смазанным, как это бывает при алкогольном опьянении. А может быть, на мое восприятие просто повлияло столь длительное пребывание в компании с Рэмпом. «Кейт никто не видел больше месяца», — сказал я. «Ее родственники, да-да, эту песню я слышала. Бридж мне сказала: «Передайте родственникам, чтобы не лезли из кожи вон. Кейт часто исчезает. Такая у нее привычка». Возможно, что на этот раз речь идет не об обычном исчезновении. Вы так думаете? Я так думаю. Но вам виднее. Если вас это не беспокоит, то зачем бы мне звонить? Пауза. Хороший вопрос. Я вас даже не знаю. Давайте-ка бросим эту бодягу и разбежимся. Подождите, взмолился я. Прошу вас. Вежливый, да? Она засмеялась. Ладно, даю вам одну минуту. Я психолог. В оставленном для Бриджит сообщении объясняется, как я мог бы... Да-да, об этом я тоже в курсе. Значит, роетесь в мозгах. Уж извините, если это меня как-то не очень успокаивает. У вас что, неприятный опыт общения с психодокторами? Молчание. Я себе нравлюсь такая, как есть. Айлин Уэгнер, сказал я. Вы из-за нее звонили? Она долго молчала. На какой-то момент я подумал, что она отключилась. Потом я услышал: «Вы знали Айлин?» Мы познакомились, когда она работала здесь, педиатром. Она направила ко мне пациентку, но когда я хотел связаться с ней, чтобы обсудить этот случай, она мне так и не перезвонила. Наверное, к тому времени ее уже не было в городе. Уехала работать за границу. «Да, наверное». «Они с Кейт дружили?» Она засмеялась. «Нет». «Но Кейт заинтересовала смерть Айлин. Я нашел вырезку, которую она поместила в свой альбом. Вырезка из «Бостон Глоб», без подписи. Может быть, Кейт в то время внештатно сотрудничала с «Глоб»?» «Я не знаю», — резко ответила она. «За каким чертом я должна интересоваться? Какого дьявола она делает и на какого дьявола работает?» «Ну, точно, у нее алкогольная смазанность речи». Опять молчание. «Сожалею, если разговор со мной расстроил вас». «Неужели?» «Да». «А почему?» Ее вопрос застал меня врасплох. И прежде чем я нашелся, что ответить, она добавила: «Вы меня в глаза не видели? Какого дьявола вас должно интересовать, что я чувствую?» «Ну, ладно», — сдался я. «Это не сочувствие конкретно вам, просто сила привычки. Мне нравится делать людей счастливыми. Возможно, в какой-то мере это льстит моему профессиональному самолюбию. Я специально учился на утешителя». «На утешителя. А что, мне это нравится. Утешать, потешать. Вместе с Битлами. Джон, Пол, этот, как его, и Ринго. И мозгоправом. Заводить толпу». Она нервно засмеялась. На фоне Джеймса Брауна, который о чем-то молил, о любви или сострадании.